там внутри. У меня серьезный папа, толстый, важный и седой. У него с кокардой шляпа, а в сенях городовой. Целый день он пишет, пишет, даже кляксы на груди. Подойдешь, а он не слышит, или скажет: «Уходи». Ухожу. У папы дело, как у всех других мужчин. Только как мне надоело. Все один, да все один. Но сегодня утром рано он куда-то заспешил и на коврик из кармана ключ в передний обронил. Наконец-то! Вот так штука! Я обрадовался страсть. Кабинет открыл без звука и, как мышка в двери, шасть. На столе четыре папки, все на месте. Все точь в точь. Ну-с, пороемся у папки. Что он пишет день и ночь? О совместном обучении, как вреднейший из затей. Краткий список книг для чтения для кухаркиных детей. В Думе выступить с законом, чтобы школ не заражать, запретить еврейским женам 90 лет рожать. Об издании журнала, министерский детский сад, о любви ребенка к баллам, о значении наград, черновик проекта школы государственных детей, возбуждение крамолой малолетних на властей, дух законности у немцев в младших классах корпусов, поощрение младенцев, доносящих на отцов. Фу, устал. В четвертой папке апология плетей. Вот так штука. Значит, папка любит маленьких детей.